время летит иначе. Этот город никогда не плачет, и люди в нем уже научились терпеть. По радио снова играют Лепса, а я в машине не могу согреться. Я знаю, что уже хочу к тебе не успеть. Пусть нетронутым останется платье, невыпитым будет вино. И все, что хотел сказать я, ты знаешь уже давно. Ты все мои мечты отпусти, не нужно ничего обещать. Я могу сказать прости, но сам я не умею прощать. Наверное, мы неверно поверили, что в нашем фильме не закончится серии. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже научились молчать. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже научились молчать. В этом городе мелькают лица, не находя любви среди обычных дел. И мы с тобой без нее остались, возможно, оба мы не старались. Я точно знаю, что к тебе уже не успел. Пусть нетронутым останется платье, невыпитым будет вино. И все, что хотел сказать я, ты знаешь уже давно. Ты все мои мечты отпусти, не нужно ничего обещать. Я могу сказать прости, но сам я не умею прощать. Наверное, мы неверно поверили, что в нашем фильме не закончится серии. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже научились молчать. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже научились. Куда торопишься? За девушкой. Ага. Лепс. Лепс. Лепс? Если догонишь, приводи ее на концерт. Евгений, ага. Дай пару минут. Ну, держи. Этот город никогда не плачет, и люди в нем уже научились терпеть. Ты все мои мечты опусти, не нужно ничего обещать. Я могу сказать прости, но сам я не умею прощать. Наверное, мы неверно поверили, что в нашем фильме не закончится серии. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже научились молчать. Но ты смотри до конца, как наши сердца уже